Глава 19. «Димон, не стреляй!» В щель приоткрытой двери прошептал Генджи, член отряда Маверика, отправившийся вместе с ним на испытание сильнейших. «Да твою ж мать! Заходи скорее, я в тебя чуть стрелу не пустила. Ты как меня нашел вообще?» Буквально прошипев резонный вопрос, тут же втянул его в комнату, после чего осторожно прикрыл дверь малосемейки с крохотной кухонькой за углом. У Генджи, как и у меня, был 18 уровень, и на фоне остальных членов вчерашнего отряда он казался довольно слабым. Однако худой и невысокий парень с азиатскими чертами довольно быстро соображал, сумев каким-то образом меня отыскать. Видимо, зря я решил, что он слабоват. «У меня класс координатор. Мои способности — это проникновение, разведка, анализ и ведение данных для членов отряда. А еще одна из побочных способностей позволяет объединять всех в единую сеть, так что могу отслеживать данные и местоположение в радиусе до 20 километров». «Удобно для работы в команде, согласен. На мне тоже маячок?» «Да, я всем вчера выдал». «И таким образом нашел меня. Ясненько. А остальные где?» «Нет никого. Только еще Люд да сестра с братом, но они далеко. Был еще кто-то из случайных людей, что успели к нам присоединиться. Никому из них доверия нет. А с тобой еще по Нагорным знаком. Так что вот так». «Хорошо. Тихо. Замри». По коридору со скрипом кто-то пронесся. И я практически моментально замер, понимая, что сейчас соревнование не столько силы, сколько способностей и хладнокровности. «А, зашевелились люди». «И не люди. Реликвию ты нашел?» «Нет еще». «Давай глянем хоть на одну». Подойдя к старому платяному шкафу, открыл дверцу, вытаскивая наружу первую из реликвий. «Чего? Это что ли реликвия?» — удивился Генджи. «Сам в шоке, но да». «Советский радиоприемник «Океан». Приемник, способный воспроизводить давно утерянные элементы культурного наследия предков. Имеет более 10 действующих частот, на которых воспроизводятся наиболее популярные мелодии, новостные программы и прочие элементы радиокультурного обмена, охватывающие период расцвета и популярности данного радиоприемника. Одной единицы заряда маны хватает на 10 часов работы. Для подзарядки направьте ману в радиоприемник. Мана – 10 из 10. Ранг — реликвия утерянной эры. Прочность — 100 из 100. «Бесполезная хрень!» Взглянув на реликвию, выдал свой вердикт Генджи. «Для какого-нибудь города или села, лишенного электричества, это будет глотком свежего воздуха. А если предложить ее правильному человеку, то получишь побольше пары легендарок». «Да ну, мне кажется, ты ее переоцениваешь». «Это ты недооцениваешь человеческую ностальгию». «Ладно, нам нужна еще по крайней мере одна реликвия, и можно пытаться сваливать». «Есть идея, куда идти?» «Да, по этажу. Как увижу реликвию, сразу дам знать. Есть у меня способность. Главное сейчас избегать ненужных и рискованных сражений. Думаю, даже трети предметов еще не нашли». «Посмотрим. Не возражаешь, если я пойду первым?» Предложил Генджи и приблизился к двери, стремясь бесшумно ее открыть. «Напрасно». Мы двигались по узкому коридору. В это же время я осматривал местность на наличие реликвий. «Ген, здесь есть подарочек, но там же и человек, что его ищет. Будем сражаться или другую подыщем?» «А есть условно бесхозная?» «Секунду». Я прокрался вперед и прошел 10 метров до лестницы. «Иди сюда». Металлическая дверка электрощитовой оказалась раскрыта, но кто-то нерадивый, пытаясь найти реликвию, умудрился уронить ее в дыру, по которой ранее тянулись провода. Увидев, где именно за стеной застрял и спрятался предмет, Генджи занял оборону и принялся внимательно смотреть по сторонам. Я же вытащил клинок, готовясь слегка пошуметь. Быстро прикинув толщину бетона, ограждавшего предмет от меня, взял замах и словно ломом ударил в стену. Кусок штукатурки с хрустом откололся, но это было только началом. Да, с такими непрофильными работами меч придется приводить в порядок. Еще через два удара пошла трещина, которую я без особых проблем довел до состояния полностью раздолбанного куска стены и вместе с пылью, крошкой и кусками бетона вытащил его. «Тамагочи! Тамагочи, бля! Это прикол!» «Это реликвия, которая хрен когда еще тебе попадется. Тем более работающая. Владей, не гунди». Отдал соратнику прелесть. Специфика, конечно, интересная. Вот бы коллекцию собрать. Не самому, так в убежище пригодится. Шум, производимый нами, стал сигналом. Кто-то, как, например, человек в квартирке неподалеку, затихарился и замер, пряча в карман драгоценную находку, а кто-то решил выйти и взглянуть на наглецов, нарушающих тишину. Выходить-то выходили, предъявляли даже, но не атаковали. В конце концов, нас было двое, тогда как остальные прогуливались в одиночку. Но лафа рано или поздно должна закончиться, поэтому в тот самый момент, когда мы спустились на один этаж ниже, начинали с пятого, самого высокого. Я обнаружил подсобное помещение с выцветшей надписью «Ремонт одежды», нанесенной красной краской на желтую дверь. Дверь была закрыта, а рядом валялся труп выбывшего из соревнования претендента. Распотрошенное горло и малое количество пролитой крови намекали: убийца человеком не был. Понимая, что перед нами очевидная ловушка, я присмотрелся в поисках охотника. Способности сильно мешали стены, что изрядно портили картину и сгущали краски. Собственно, никто не говорил о суперзрении. Аура артефакта, основанная на его ранге. Вот и все, что позволяло мне выделить других живых существ. И такое живое существо обнаружилось в виде сундука с огромным амбарным замком, притаившегося на лестничной клетке рядом с проходом к двери. Виль-виль-ц-ц. Уровень 20. Очков жизни 100%. Статус — враг. Чрезвычайно опасен. Однако сундук внимания не привлекал, так как был открыт и пуст. «Пойдем?» «Ага, сейчас пойдем. Только окно нужно проверить и лестницу. Вдруг убийца парня все еще неподалеку». «Я тогда лестницу возьму». Повернулся спиной к сундуку Генжи, но предмет мебели не изменился. «Он за твоей спиной. Сундук и есть убийца. Я атакую на счет три. Ты помогай, чем сможешь». Прошептал товарищу и активировал лазу, что моментально пробилась из косяка, красовавшейся рядом квартиры с выбитой дверью. Стебли принялись опутывать сундук, а тот внезапно подскочил и захлопнулся, развеивая иллюзию и превращаясь в серое, склизкое и практически полностью голое существо отвратительного телосложения. Стрела за считанные мгновения легла на тетиву и отправилась в сторону шустряка, что уже присосался к стене и со злостью на меня уставился. Стрела пролетела, но ловкая тварь, видимо обладавшая стальной кожей, отбила ее и, высекая искры, прыгнула в нашу сторону. «Сожри это!» — рявкнул Генджи, и в его ладонях словно из ниоткуда материализовался топор, который он и метнул в тварь. Та попала под удар и метнулась в сторону, оставшись, впрочем, целехонькой. Прочность кожи, что ни говори, запредельная. Хотя по весу она точно не отлита из металла манекен. Я подскочил и ударом пятки придавил монстра к напольной плитке. Последняя от удара треснула. Попытка убить тварюку мечом потерпела фиаско. Моя атака дала не больше 10 единиц урона, слегка оцарапав мразоту, напоминающую хреновый косплей на чернобыльского голума из «Властелина колец». Уродина вывернулась и, схватившись за грудь, выскочила, нырнув между ног и пытаясь убраться из ловушки. Вот только за моей спиной ее ждал очередной привет. Тяжелый стальной молот, возникший в руках Генжи. С чугунным звоном тварь вспорхнула над моей головой куда-то в потолок, а потом свалилась на пол и мелко затрясла башкой, пытаясь прийти в себя. Что за живучесть и прочность у этой мартышки? «А вот это как тебе?» Активировал встроенную в перчатке имперского комплекта способность. Половина от моих 24 единиц ловкости перекочевали в кулак, разрываясь от переполняющей энергии практически 32 единиц силы. Апперкот с мощностью пушечного залпа впечатал монстра в дверь, снося ее с петель. Я помчался следом, чуть не споткнувшись о труп на входе. Все-таки такая потеря ловкости требует времени, чтобы привыкнуть. «Вы нанесли удар. 9 единиц урона». Тварь с криком поднялась и судорожно заметалась по комнате, превращая идеальный порядок, что там был, в хаос. Перекрыв единственный выход из комнаты, я надеялся, что это чудо не додумается вылететь с четвертого этажа. Но, видимо, мы настолько сильно ее разозлили, что она принялась кричать, шипеть и готовиться к атаке, а не побегу. Сзади подоспел напарник, вставший рядом с молотом в руке. Я же решил проделать то, в чем еще не тренировался — духовный удар. Но не дистанционный. Попасть по такой верткой и живучей сволочи нереально, а напрямую, через кулак. Когда изучал приемы, такая возможность описывалась вообще как основная, но я решил использовать то, что в моем представлении было наиболее безопасно — дистанционная атака. Память все еще трепетно хранила воспоминания о призраках и их ужасающих прикосновениях, охватывающих душу ледяным страхом. Поэтому желание сражаться в рукопашную сразу же исчезло на момент изучения магии духовного удара. Но эта мелкая паскуда, умеющая превращаться в предметы, далеко не призрак. Зубы острые, когти длинные, но только и всего. Проверку на реакцию я выдержал с честью. Чудовище в очередной раз резко сменило направление прыжка и перекочевало с люстры на стол, примыкающий к стене. А уже от него оттолкнулось, попытавшись влететь мне в лицо и демонстрируя мерзкие мелкие и остро наточенные зубки. Удар! Задрожали стены, пол и потолок, а тварь получила 20 единиц урона от кулака и еще 30 от духовного удара. Сейчас она валялась в нокдауне у меня под ногами, в облаке поднявшейся пыли. Моментально схватив меч, с силой воткнул его в рану на груди, нанося еще немного урона, и, кивнув на молот Генджи, крикнул: «Херач!» Напарник тут же сообразил и двумя ударами кувалды по гарде вогнал клинок сперва до позвоночника, а затем и вовсе пронзил мерзавку насквозь, пригвоздив к полу. И даже так она не сдохла. Очнулась, кричала, шипела, дрыгала своими когтистыми и страшно худыми конечностями. «Самый настоящий черт!» Выдохнул Генджи и развернулся, выясняя, нет ли стервятников, готовых примчаться к трапезе. «Сдохнешь уже, может, а?» Тварь послушно выполнила нашу просьбу и отправилась на перерождение. «Да уж, не хотел бы я с парочкой таких особей столкнуться». После гибели ее металлическая, слегка потрескавшаяся кожа внезапно распалась, разлетевшись на комплект артефактов, что мы не смогли бы надеть из-за размеров. Паскудница оказалась еще меньше арчанки, и комплект, который она носила, каким-то образом объединился в целую броню. Гибкую и эластичную, с потрясающими показателями защиты. На всякий случай я взял ее всю, даже треснувший и пробитый панцирь. В комплекте нашлись и стальные когти с тридцаткой урона. Эдкий вариант кастета в духе выдвижных лезвий клинков. Само по себе раздетое чучело стало напоминать лысого изуродованного шимпанзе, сваренного в масле. Жуткое зрелище, конечно. «Мимик сраный! Ну что, тут было что-то?» «Ага». Я подошел к той части комнаты, где стоял огромный швейный стол из металла и диван. Прикинув место, разгреб пространство в коридоре и развернул миниатюрный лагерь на одну палатку и хранилище. Не то чтобы мне позарез были нужны диван или стол, но полностью оборудованная ремонтная мастерская, вот она не помешает. «Помоги донести! А ты что делаешь?» «Экспроприирую бесхозное добро. Так, сейчас. Где тут реликвия?» «Ах да, она и не одна». «В смысле?» «Да вон, я меч вытащил, тварь отпихнул, а под ней коробка с чем-то. Главное, такое объемное, но пока не сдвинул, не заметил». «О, прикольно, а что там?» «Ручная кофемолка». «Чего? Ты серьезно? Это реликвия? Я ничего не понимаю». «Да она, сам почитай». «Кофемолка ручная. Старое наследие, способное еще долго дарить невероятный вкус сваренного свежемолотого кофе. Достаточно лишь одного зернышка и капельки магии. Добавьте зернышко в емкость для помола. Закройте крышку и при вращении добавьте единицу маны для увеличения количества зерен. Ранг – реликвия утерянной эры. Прочность – 100 из 100». Пока мой коллега анализировал, пытаясь понять, в чем логика, я еще раз прокрутил вспыхнувшую в голове схему, от которой жаба с хомяком чуть не схватили инфаркт от счастья. Это же можно из 1 килограмма зерен сделать килограммы молотого кофе на продажу. Надо только прочность беречь и не перестараться, чтобы не сломать. «Хрень! У нас в порту кофе хоть жопой жуй!» «Ну, а ты жуй, а мне очень даже пригодится». С довольной миной вкинул в хранилище находку и направился к ящику, приделанному к металлическому столу. Оттуда вытащил еще одну цацу. На этот раз в виде металлической коробки из-под конфет. «Коробка с пуговицами. Говорят, бабушки релокантов Земли владели странной магией, которая всегда позволяла этим хранилищам для пуговиц оставаться заполненными до самых краев. 1 единица маны, направленная в коробку, наполнит ее 10 случайными пуговицами. В день возможно отправить не больше 10 единиц маны. Ранг — реликвия утерянной эры. Прочность — 100 из 100». «Да это же мини-фабрика по производству пуговиц! Зачет! Беру! Девчонки обрадуются!» Снаружи зашумели, и я оперативно вкинул все имеющееся в комнате в хранилище. Линейки, ножи, ножницы, нитки, ленты, куски тканей, иголки, швейную машинку. Не ту, что электрическая, а старую, ручную. Зингер. Про эту модель даже я слышал, хотя и не помню откуда. Но это всегда считалось хорошей. Надеюсь, наши спецы в убежище разберутся, как ее настроить. Стояла она в углу, в чемодане, и это во многом облегчило мне задачу. «Так, два люди, стоять! Не двигай мест ноги!» Закричали с дверного проема, и мне одного акцента хватило, чтобы понять. Речь идет о галантных эльфах. «Димон!» «Стоим, стоим! Чего хотели?» «Мерзкий девка не видеть! Худой, страшный! Смеешь летать по коридорам в слизняк стопок!» Что-то, а вернее кого-то, мне это описание напоминает. «Пока не видели. Если увидим, где вас найти и сообщить? Украла реликвию?» «Да, мерзкий воришка, свистнуть! Самый нос добычи нашей принцессы!» «А сама уважаемая принцесса не пострадала?» «Нет, она другая арена! Вы запомните, с нами враги, мертвый труп! То против, я любовь и ласково ломать каждую кость жалки тела! Ясен?» «Понятен!» — ответил я, широко улыбнувшись. Эльфийка была не одна, но, видимо, только она говорила на нашем языке. Дама тут же кивнула что-то своему соратнику с шириной талии примерно с диаметр колеса КамАЗа, и тот боком протиснулся в помещение, изучая, что есть в этой мастерской. Встав посреди прохода и заградив нам путь, он сунул два пальца в рот и свистнул. «Внимание! Все активные усиления и способности деактивированы на 60 секунд под воздействием способности «Дестабилизирующий свист». «Дим, ты с ним знаком?» «Эльф уже». «Орлу Картаре Вигале Хрой Орлун Лол», — проговорила она неласково своему напарнику, потеребив свое вытянутое ухо. «Здесь невидимка, жалкий червь! Мы уходить! Сдохни, счастье!» «Сдохни, счастье!» — ответил ей на ее же манер и улыбнулся. Когда они ушли, Генджи нахмурился и спросил, чего это я такой довольный. «Потому, мой дорогой друг, что где-то здесь Арин. И я очень даже хочу ее увидеть и узнать, что поймала эта удивительная рыбачка». Теперь я не выключал системного взгляда и даже вытащил из кармана камни маны. Да что там, я готов был потратить еще больше, лишь бы не упустить мечницу. Ведь здесь так много артефактов, которые нам еще предстоит заграбастать.